Мерцающая, быстрая, шо-пипец и проникает за защитные поля. Управляемая, бахнул вверх, и веди ее к цели ее же глазами куда-нибудь за холм прямо в макушку неподозревающего гада. Короче, как Тур Спайк в режиме телеуправления. Нематериальная, невидимая и нематериальная, пока не войдет в заранее выбранную цель. Убиватель через стены, но нужно видеть или определить заранее цель. Цена 10 тысяч, 50 тысяч, 250 тысяч, 1250 тысяч. Интервал применения 125 часов 25 минут с половиной первая секунда. На моем 4 уровне энергетики потребляет 1, от резерва. Как это работает? Например, выбираем проникающую стрелу, добавляем моей пространственной энергии и пускаем ее в мерцающем режиме. Или скоростную и пускаем в управляемом режиме за 3-9 земель, ну или вообще в нематериальном. Скоростную с мерцанием пускать не очень вижу смысл. Итог. Хороший инструмент для снайпера-киллера. Мне может понадобиться только для специфической ликвидации. Поэтому качнул пока только в один уровень все три режима за 30 тысяч. Так-то? А вот меч не трогал. Конечно, может мне и понадобится когда-нибудь устраивать пафосные поединки, но я, все-таки, сторонник эффективности, а не эффектности. Тентакли не дадут соврать. Хе-хе. Примерно по тем же причинам и не трогал щит, товарищ К, не собираюсь под огнем стоять насмерть, когда можно просто улететь. А вскоре и нематериальную невидимость изучу. В доспехах за 156 тысяч улучшил 4 уровень легкого защитного поля. Это то, которое невидимое. Теперь нахожусь почти постоянно под ним, товарищ К, от пули снайпера в голову, когда не буду этого ожидать, вряд ли мое прокачанное тело устоит. Вдруг американцы решат меня шлепнуть. Кстати, изучил наконец медитацию во 2 уровень за 6 тысяч. Бывает иногда полезно прервать процесс обучения, несмотря на то, что он всего-то 60-минутный. А 3 и 4 уровни мне не нужны, они на меня не действуют, со своим 10 и 100-кратным сокращением времени обучения. Итак, характеристики. 772 тысячи ом. Под защитой равно 1/78. Тело. Не менялось. Снаряжение. Меч 4/4. 4/4. Скорость 0/4. Вес 0/4. Взрыв 0/4. Проникновение 0/4. Лук 4/4. 4/4. Вес 0/4. Взрыв 0/4. Скорость. Проникновение. Мерцающая 1/4. Управляемая 1/4. Нематериальная 1/4. Копье 0/4. 0/4. Щит 4/4. 4/4. Легкая 0/4. Средняя 0/4. Тяжелая 0/4. Доспехи 4/4. 4/4. Легкая 4/4. Средняя 0/4. Тяжелая 0/4. Энергетика. Каналы 4/4. Вместимость 4/4. Наполнение 4/4. Инструментарий. Инструментарий. Медитация 2/4. Пространство. 1. Скачок 4/4. 2. Привязка под пространство 2/4. 4. Телепортация 3/4. 4. Мерцающий полет 3/4. 4. Нематериальный телекинез 3/4. Сегодня я понял, что мы не одни. Я встретил иномерянина, и судя по всему, не захватчика или вторженца, а по-видимому, туриста, что ли. Обнаружил я его, вполне себе, случайно, посредством тентакли, которыми стараюсь мониторить окружающий мир. Это невероятно удобная возможность. Как это возможно? Благодаря улучшенному телу, я в состоянии поддерживать высокую концентрацию и быстро реагировать на меняющуюся обстановку. И вот к этому у меня прилагается многофункциональная периферия в виде телекинетических щупов с сенсорными возможностями. 90-метровый перископ постоянно задран вверх и обозревает с высоты переднюю полусферу, второй же, заднюю. Такой себе, постоянно висящий надомный беспилотник. Даже два. Не то чтобы их мне было нужно аж два, я ведь вполне могу живо и одним озираться. Просто я для тренировки так делаю. Не хочу сказать, что я прям поддерживаю многозадачность, просто довольно шустро переключаю внимание. Третий же, и пока последний щуп, каюсь, использую для шалостей. Подсмотреть что-нибудь, подслушать, пощекотать, и понятно, что все это им делаю в окружающих помещениях и прочих закрытых пространствах. Он ведь, напомню, нематериальный. И вот, Когда я был в Атланте, где наблюдал за руководителем, того нехорошего американца, что намекал мне на аварию и на опасность регулярного авиасообщения над моим домом, я обратил внимание на странно выглядящего и неуместно одетого персонажа. Прохаживался тот по крупной барахолке, которые стали популярным явлением в нынешнем мире, даже в таких, некогда благополучных странах, как США. Заметил я его, когда он проходил рядом с тем местом, где я шалил тентаклем с одной забавной дамочкой. Нет, я не делал ничего предосудительного, но она так уморительно реагировала, когда дорогая брендовая сумочка, которую она безуспешно пыталась продать, постоянно так и норовила упасть с раскладки. Персонаж этот был довольно низкий, сухой человек, с выжженной солнцем кожей, в восточном полосатом халате, но с капюшоном, в чувяках, на голове некое подобие челмы. Не выглядел он состоятельным. Басмач какой-то, никого ни в чем подобном не видел здесь, поэтому и решил проследить за ним. Он же просто ходил и осматривал товар, ничего не спрашивал и не похоже, чтобы чем-то особо интересовался. Так он курсировал около получаса, пока я не потерял терпение, наблюдая за непонятной личностью, и не приблизился к нему. Он забавно встрепенулся и с комичным акцентом заговорил на том самом языке, письменность которого все герои еженедельно теперь могут созерцать в сообщениях от великого механизма. Этот гражданин поприветствовал меня и представился как Мираб. И тут я не просто напрягся, я, образно говоря, подобосрался, когда досточтимый гость из какого-то там солнечного хрен знает Гдистана попросил меня не волноваться, что не могу представиться в ответ, и восхитился моим прогрессом за столь короткий срок. Я-то, наивный чукотский парень, думал, что я самая большая лягушка в этом болоте, а тут, воно как, сокрушитель, блин, армии вторжения и обращитель в бегство орд завоевателей, мастер расчлененки и адепт глумления над грозными военными вождями, которых, походя, верчу на своем мече, уныло сокрушаясь, как же вы мне надоели, убивать вас тысячами. И тут, какая-то помесь Алибабы и Хаджина Средина в драном халате, дает понять, мол, ты, мальчик, не переживай, я в твоей песочнице проездом, а то, что на любой твой незаданный вопрос отвечаю еще до того, как ты его сформулируешь, так, не только мечем и тентаклями махать уметь надо, голова на то и дадена, чтобы в нее не только есть, но и иногда мозгой шевелить надо. Этот, многоуважаемый господин, еще и порекомендовал мне попробовать каких-то там фей Лимба, которых совсем недорого, после недавнего поступления, можно купить на невольничьих рынках, в моих совместных утехах со своей рыжей проказницей. А когда я в очередной раз обратился к нему с очередным содержательным вопросом, он, не менее развернуто, ответил на мой вполне понятный ему вопрос, мол, он является мастером-менталистом, а если так громко думать, то и мастером не обязательно быть. Ну и спустя какое-то время беседы откланялся, товарищка, у него подходит время окна, развернулся, в общем, и свалил в проулок, где в странном вихре испарился. Мда, пообщались. В этой содержательной беседе, из многообразия звуков, нового для меня языка, на котором, как оказалось, я не только могу читать, сегодня мне посчастливилось озвучить лишь «а», «о», «у». Но от этого наша беседа не стала менее содержательной. Шок. Никакой магии жизни, пока не освою менталистику. Это хорошо, что этому чудаку нафиг не сдалась местная возня. А если бы это был кто-то еще молодой, не нахапавшийся и дерзкий, тогда что? В каком-нибудь ихнем тамошнем мухосранске на невольничьем рынке появилась бы новая позиция. Раб перспективный, замечательно чешет пятки тентаклями, оперативно доставляет по адресу, режет орков, загляденье. Так что ли? Сглотнув, возвращаюсь домой. Достаточно на сегодня потрясений. Марина утешала меня этот раз особо горячо и настаивала на категорическом обездвиживании. Себя, разумеется, не очень понимаю, когда человеку нравится ощущать подавление, а именно так я воспринимаю все эти игры по заказу Марины в связывании непослушной девочки-волшебницы, пробравшейся в тентаклиевый лес из-за непослушного любопытства. Я, конечно, не психолог, но как по мне, подобные предпочтения могут возникнуть у индивидуумов, жаждущих через дискомфорт получить ощущение остроты и реальности жизни на фоне своих не очень выразительных будней. Ну или через отдачу инициативы доминирующему партнеру, почувствовать, каково это быть, когда на тебе не лежит груз ответственности и тяжесть принятия решений, а возможно еще и некое подсознательное желание получить сполна из-за обиды на себя и некие свои действия, ну или бездействия в прошлом, что повлекли неудовлетворенность собой и условиями, в которые ты помещен. Но поскольку открыто признать все это, что-то не дает, то подсознательно избираются такие вот, непрямые методы восстановления справедливости. Но я, конечно, могу и ошибаться. Так вот, что там у Марины в голове, и что конкретно она находит в этой дичи, я без понятия. Не сказать, что мне противно ее истязать или отыгрывать подавление ее воли и принуждение ко всяким развратным действиям. Ощущение власти пьянит, но я искренне считаю себя адекватным человеком и не привык забрасывать в дальний угол непонятное или странности, без анализа и попытки осмыслить. Поэтому особо не ломался и со всей отзывчивостью шел навстречу, пусть и странным, пожеланиям партнерши по половому процессу, ни в коем разе, не впадая в истерию и не упиваясь властью. В конце концов, это ж не меня скручивает и суют во все возможные места всякое разное, под аккомпанемент нетравматичных шлепков и менторского отчитывания с опереточными интонациями. А то, что после, меня одаривает невероятной страсти поцелуем и с восхищенным взглядом пытаются раздавить в объятиях, так какому мужчине подобное не понравится. Такие дела. На часах без 2:05. Жду сообщения системы. Готов, собран. Нахожусь я в доме Марины. Эту жаркую ночь мы провели вместе. Я, она и они. Шустрики. Как ласково, она называет, наверное, самую любимую часть моего тела. Да, да, тентакли. Но сейчас не об этом. Предстоит, полагаю, новая неделя вторжения. И моя задача оперативно закрыть порталы и не дать расползтись чужакам по территориям, которые считаю в зоне своей ответственности. Все-таки население мне ментально, культурно и лингвистически близко. Это, так-то, менее странно, чем рисковать шкурой за шведов каких-нибудь. Время подошло. Сообщение. Поздравляю, герой. Малая Орда не справилась с задачей. Великий вождь Великой Орды отправляет своих великих воинов на поединок с добровольцем от героев вашего мира. В случае поражения, на территории портала будет вторжение Великой Орды. Удачи. Что-то много великости на единицу времени. Значит, битва богатырей. Ну-ну, поглядим на ихнего челубея. Так, где они там высаживаются? Связываюсь по радио с центром. У них должны висеть беспилотники над местами вероятного вторжения. Ох, если бы не эта долбанная защита иномерцев. Весь мир бы с попкорном, затаив дыхание, смотрел по ящику этот аттракцион. Как Арты или Рзо разносит в брызги эти недоделанные легионы вторжения. Как в результате авиаудара перестает существовать колонна ловчих команд на марше. Как снайперы обнуляют шаманов и вождей. Или кадры, где высокоточкой выпиливают бронтозавров. Мечты. Мечты. Центр сообщил, что расположение открытия портала установлено, и оно на прошлом месте. Что ж, отправляемся. Я, порталом. А за Мариной, как за одним из сильнейших героев, прислали вертушку. Не знаю, сманивали ли ее, но предупредил, чтобы сообщила, если попытаются давить. Итак, вот я на битве. Впереди виден, привычный уже, портал. Рядом 4 звезды шаманов, уже поднявшие периметр. Отряд орков с барабанщиком и все, как положено, эти поприличнее прошлых. Выделяется крупный зеленомордый во, внезапно, элементах доспеха какого-то космодесантника. Очевидно, трофеи. Ну, приплыли. Это они, что и гораздо более развитые цивилизации уже успели пощипать. Отмахиваясь от ассоциаций со всем известной вселенной, иду к ожидающим. Указатель отмечает конкретное место, куда и становлюсь. Герой. Ты вызвался защитить свой мир в смертельном поединке с великим воином Великой Орды. На тебе лежит ответственность за множество жизней. Ты все еще можешь отступить, дав шанс более достойному. Подтверждаю согласие, отмахиваюсь от пожеланий удачи. Передаю по рации, чтобы никто не лез на поединки. Как закончу тут, посещу остальные на нашей и территории союзников, если и там удастся достигнуть договоренности, разумеется. Орк, тем временем... Выходит из-под защиты купола, и я уже могу взболтать ему все внутренности. Мои-то щупы об энергопокровы соскальзывают, поэтому, чтобы выпилить всю ту гопкомпашку под куполом, мне сначала надо туда промерцать или портануться. Вот странно. Скачок не пропускало под купол, а мерцать можно. Почему так? Орк, что вышел на поединок, был колоритный, как и все они. Но этот экземпляр был особой яркой индивидуальностью. Более рослый и зеленый, чем остальные. Крупные желтоватые клыки, художественно нанесенные шрамы, какие-то татуировки, множество феничек буквально обвешанными, хиппи недорезанный. На груди в роли доспеха, аккуратно выломанный кусок передней грудной части от явно скафандра. Такие же куски на спине, бедрах, голенях, плечах. От шлема остался только купол, электроника повреждена безвозвратно. А жаль, я бы не отказался поколупаться в хейтике. Бластера при нем не видать. Хе. Взял топор. Обычный такой боевой топор, тоже весь измалеванный и обвешанный бижутерией. Ну что же, полагаю, прелюдии окончены, можно приступать. Пока орк выпендривается, какими-то своими ритуальными танцами, звеня висюльками, издает угрожающие высказывания, по-видимому, на тему моего дома, его трубы и колебательных движений в ее адрес. Я без затей всовываю ему тентакль, в самое сокровенное, но не то, что может подумать испорченный гражданин, а в мозг. Да вот только, видимо, богатое убранство нашего гостя, не просто понты и трофеи из разоренного цыганского табора, а вовсе, комплекс прикладных защитных амулетов или даже артефактов. Короче, защитное поле на этом ушлепке не дает мне приготовить болтунью из содержимого его монументальных надбровных дуг. Обидно слущи, да, но как говорится, не тентаклями едиными. Есть у нас на этот случай замечательный и незаслуженно позабытый лук с возможностью вести огонь энергетическими, проникающими под щиты, мерцающими стрелами. Не теряя даром времени, товарищ К, зеленая туша вполне себе осознав, что с ним пытались только что проделать, стартанула на нехилом таком ускорении, легко способном поспорить с моими физическими кондициями. Я в бок. Даже не стараюсь соревноваться в физухе с этим бычарой, а без премудрости, мерцаю в бок и чуть за спину, чтобы обрести время на взведение и прицеливание, пока наш Ахиллес будет тормозить и разворачиваться. Ну что сказать, он не только с виду сильный и красивый, но еще и объективно быстрый. Мне пришлось приложить заметное усилие, чтобы опередить его. Кстати, несмотря на то, что мерцающий полет содержит слово «полет», к аэродинамике никакого отношения не имеет, и я, пользуясь им, не подвержен инерции, поэтому могу легко тормозить буквально на месте и при необходимости менять направление своего перемещения. Так вот, надежды, возлагаемые на лук-артефакт, оправдались, и мне стоило существенных усилий, произведя выстрел, успеть отмерцать в сторонку, пропуская падающие со стрелой в глазу тело неудавшегося чудо-богатыря. Не обращая внимания на сообщение системы, мерцаю под купол, чтобы довершить разгром врага, путем насильственных действий по отношению к делегации. Кто ж их отпускать-то теперь будет, не я, точно. Думаю, дикари иного языка не поймут, поэтому на ускорении, всеми тремя щупами разрушаю содержимое черепа верхушки сил вторжения. Там, где это возможно, где же нет, использую тот же рецепт, что и с их великим воином Великой Орды. Фу, тела еще не успели опасть, а силы вторжения в данном регионе уже обезглавлены. Портал закрывается. Купол исчезает, остается лишь зачистить пару сотен орков, но думаю, этим займутся остальные герои. Нельзя же лишать их шанса на прокачку. Хоть один, в поле не воин не совсем применимо к нашим условиям, но и тормозить рост других защитников земли, я не намерен. За операцию по уничтожению великих орка-поединщика, старшего военного вождя, шаманов с учениками, ну и остальных представителей Великой Орды, ну и саму победу в поединке с предотвращением вторжения мне отсыпали. Плюс 1,09 ом. Причем лишние 800 килоом, за то, что не отпустил делегатов, а вроде как, продублировал успех. Выходит и завернул их назад, и отразил вторжение одновременно. Хе, нравится. Далее связываюсь с центром, делюсь опытом по отражению нынешнего вторжения, ну и тактическими рекомендациями. Также напоминаю, чтобы не лезли в мои поединки. Шутка ли дело? Пару минут и почти 2 ляма, как с куста. А за прошлую неделю, я побывал у всех интересующих меня сегодня, порталах. Так что телепортация рулит. Прыгаю к следующему порталу. Глава 10. Следующий поединок меня встречал тем же антуражем, только знамена были немного другие. А поединщик, то есть поединщица, просто персик. Многие шалуны мечтают в своих влажных фантазиях о знойных арчихах с эпичных размеров, вторичными половыми признаками и, почему-то, совсем не арчими мордашками. Так я вас разочарую. Жирная, нет, жирная арчанка, с трудно различимым в складках бюстом. Телеса данной особы прикрывали полосы кожи, не животных. Мда, облик ее был типичным для орков, и охарактеризовать его можно двумя словами. Много мишуры, две черные косы с вплетенными мелкими косточками. Обезьянья рожа болотного цвета испещрена рисунками и пирсингом из косточек же. На поясе ожерелье всевозможных амулетов, тряпиц, лоскутов кожи, косточек, бус, мешочков, короче, барахла. Поединщица переминалась на колонноподобных ногах. В лапищах у нее был бубен. Бубен с гроздьями, подвешенных сушеных стрючков. Да, да, тех самых, что вы подумали. Может, ну его, не так и много эти два ляма, в конце концов. Но малодушие пришлось отогнать. Женщина ждет. Вздохнув, отправляюсь к месту старта поединка. Пока иду, пытаюсь осмылить увиденное и понять, чем же она меня сейчас начнет убивать. Что ж мне с тобой делать? С бубном, значит, шаманка, и имеет что-то пакостное в арсенале. По-любому прикрыта защитой. Значит, нужно двигаться и пулять из лука. Что тут мудреного? Как только жирная тварь выбралась из-под купола, я, не теряя времени, ухожу в ускорение и выпускаю проникающую стрелу в глаз этой мерзкой жабе. Стрелу никак не ускорял, расстояние-то плевое. В следующий миг ухожу с траектории возможной атаки и мерцаю в бок и далее по кругу, чуть увеличивая между нами расстояние. На месте не стою, ожидая, когда доползет к концу бесконечная секунда отката проникающей стрелы. Моя первая атака неожиданно провалилась. Стрелу приняла на себя какая-то пакость. Дух, что ли? Благополучно сдохнув, эта невнятная дрянь защитила хозяйку. Наконец стрела откатилась. И второй выстрел, но уже с прибереженным для возросшей дальности мерцанием стрелы. Все, спеклась баба. Однако в этот момент поле моих доспехов изрядно просело. Что за черт? Все-таки успела натравить какую-то гадость, но больше атак не последовало. Видимо, атаковавший меня дух освободился после смерти хозяйки и тупо свалил. Не затягивая, мерцаю под купол, а дальше по плану. Результат порадовал. Плюс 2,5 тысячных. Ом. Той тварью, что не дала жирной жабе сдохнуть с первого моего выстрела, был плененный дух, и служил он защитой последнего шанса. За него отвесили 150 килоом. То, что в этом бою меня приложило, было неприятным сигналом. Обновил просевшую защиту доспехов, не хотелось бы по глупости забыть и выйти к следующему поединку не во всеоружии. Как мне кажется, причиной моей успешности в этих поединках можно считать отсутствие с моей стороны пафосного высокомерия и манерности, которые вынуждены соблюдать мои противники. Эти тупые церемонии с устрашением и заводящими толпу криками, чтобы нарабатывать свой авторитет и влияние в Орде. Все это такая чушь и трата времени. Орки же привыкли по этим атрибутам определять степень опасности врага. Ну и конечно, по его размерам, яркости перьев, количеству боевых шрамов, ритуальных рисунков и прочего. Я же лишен всего этого, а значит, недостоин внимания. Типичная ошибка дикарей. Нет понтов, значит, слабак. Ну а еще моя скорость, конечно же. И нужно, все-таки, меч подтянуть до состояния лука. А то грозился, что не буду выходить на смертные поединки и все тентаклями зарешаю, а оно, вон как выходит. Но сейчас к следующей точке. Впереди много работы и не меньше трат. За этот день я еще посетил 25 поединков, получив плюс 47,8 тысячных. Ом. Да, я монстр, знаю. Предложение вступить в поединок действовало только 2 часа, и мой импресарио из центра активно договаривался о моих выступлениях. Им политические дивиденды, мне, ом, и медальки там, какие-то. Орки были разнообразные. Сильные, быстрые, толстые, здоровые. Полутролль был, с дубиной, хм, с двумя, я бы сказал. Не знаю, кто у него по троллячьей линии, но если папка, то не завидую я его мамке. А если же наоборот, то таких извращенцев надо держать под замком и не выпускать на улицу. В общем, эта туша смущала меня своим естеством на уровне мох-глаз, пришлось заканчивать это поскорее. Болтанка в черепе, и всего делов-то. Не все ведь имели защитное поле. Были и еще шаманы. Один даже был гоблином. Мелкий такой звездюк с козлиной бородкой. Умер, к слову, как и все. Великое колдунство надо было долго натанцовывать, а у меня график гастролей горел. Из примечательного, разве что эльфийку стоит вспомнить. Да, Да, именно эльфийская лучница-невольница, как ее окрестила система. Прежде чем выйти на поединок, думал, как бы ее пленить. Но менталистику я пока только открыл за 10 000, чтобы поглядеть, что там вообще такое. И все грустно. Вернее, все просто огонь, но пипец как же дорого. Поэтому и не придумал ничего. А разговоры с ней разговаривать, пытаясь перевербовать, это впустую. Если ее менталист порабощал, то там все тухло, никаких шансов. Разве только воссоздавать личность с нуля. Выглядела она интересно. Тонкая, довольно высокая, титик почти нет, волосы пшеничные, лицо неестественное, как маска, кожа ровная гладкая, ну и уши, что еще. А, глаза чуть крупнее, но без перегибов. Одета она была в какой-то бронелифчик. Кожаная полоса с висюльками на груди и набедренная повязка со свисающим спереди, наверное, это фартук называется, также с нашитыми монетами и прочей дребеденью. Похоже, одета она так вовсе не для боев, и пользуют ее там и в хвост, и в гриву. Короче, стрелой в глаз прекратил бесчестие в щере дома разлапистого лапника. Ну а что? В фэнтезиях эльфы же во всяких там высоких домах состоят. Пусть и это будет какой-нибудь плененной принцессой. Так вот и скакал я с одного места к другому. Посетил бы и больше поединков, да вот только 3 ранг телепортации не позволил. Через 2 часа же, когда истекло время, отведенное на поединки, начались полномасштабные вторжения с переброской сил. Почти как и неделю назад. За эти 2 часа герои уже собрались и были организованы, поэтому вполне эффективно вырезали летучие отряды разведчиков. В общем, повторялся сценарий прошлой недели. Только этот раз пригороды уже были практически пусты, персонал с полей, производств, объектов инфраструктуры временно эвакуирован. А как иначе? Все это ведь находилось за чертой города, туда ведь заводы и сельское хозяйство не перевезешь, в отличие от людей. Терять же специалистов, чтобы сосать потом в лучшем случае лапу, ищи дураков. У нас же тут не кино про зомби, где 3 калеки бродят по вымершему миру и сражаются за банку бобов. Когда поединки закончились, я продолжал оставаться весьма востребованным, товарищка, за прошедшую неделю не более 100 героев в мире открыли энергетику и имели шансы долбить защитные покровы шаманов. Да, появилось множество лучников, усиленно качающих луки в артефакты, но они не были настолько мобильны, как я, гребаный Мартисью. Поэтому, в этот день еще 12 старших военных вождей со свитой познали мой гнев, а еще плюс 16,3 ом пополнили мой баланс. Какое же все-таки счастье, что в виде награды за 4 ступень геройства, я взял это 60-минутное улучшение, обучение. Если бы не столь стремительный мой старт, я бы не накопил на телепортацию и не смог бы быть всегда и везде. Мегаомы ушли бы мимо, а нас бы захлестнула орда. Домой я вернулся, к уже ставшему чем-то привычным и неотъемлемым, домашнему уюту. Марина была самой собой. Грация и довольство моим вниманием, сразу после жаркой встречи. С ней все понятно. Я, ей, она, мне, и нам хорошо. Маша, как всегда, пышала энтузиазмом и позитивом. Я уже и не напрягался, когда она меня обнимала или целовала в щеку. Ну нужен ребенку отец, че ломаться-то? Дай ей толику тепла, не убудет. Хотя, положа руку на сердце, я и сам последнее время стал привязываться. Поначалу не хотел, да, не был я уверен, что смогу дать безопасность в тех условиях, и боялся боли потери, поэтому и не хотел сближения. Наташа, с ней все сложно. Она радует, с ней интересно. Даже ответственность какую-то ощущаешь. Вроде и не сдалась она мне, но вот чувствую. Неправильно ее гнать, после того как пригрел, как женщину. Не то чтобы я ее не хотел, но мне и Марины достаточно. Зачем усложнять-то? Последнее время она, правда, приуныла. Не знаю, из-за отсутствия ли моего внимания, или еще из-за чего. Но я ведь и изначально не оказывал ей знаков внимания. Да и, не особо-то я верил, что все ее поведение было таковым не из-за желания вырваться из той задницы и обеспечить себе безопасное убежище, а потому что я такой, внезапно, покоритель женских сердец, и девочка запала. В общем, отталкивать ее не буду, но и сам рушить паритет с Мариной ради этой лисицы не стану. Провел отличный вечер, даже болтали о всяком. Хорошо с ними. Итак, вечер. Время вернуться к проблемам ментальной уязвимости. Открытие нового преобразователя энергии, то бишь школы менталистики уже позади. Пора взглянуть свежим взглядом, без вчерашней обреченности. И что тут у нас? Вздыхаю. Мощно, что сказать. Очень интеллектуальный раздел магии. Младшее заклинание. Усыпление живого организма в 1,3, 9/2, 7 метрах от себя, за 125 часов 25 минут с половиной первая секунда, с момента воздействия, расходуем 1, резерва. Вполне себе гибкий инструмент диверсии и проникновения, но не нуждаюсь пока. Эмпатия, не столько заклинание, сколько ритуал, после которого появляется постоянная чувствительность к чужим эмоциям в 0,1, 2/3 метрах от себя. Стрёмно, если честно, постоянно знать об истинных эмоциях окружающих, так и социопатом стать недолго. Однако, как и весь раздел, очень все неоднозначно и хитрожопо, так сказать. Например, можно выучить только один уровень и считывать эмоции лишь при касании, а если нужно мониторить толпу, то учи уже 4-й уровень. Контроль эмофона, постоянная защита от чужой эмпатии, начиная с 3,2-1 нулевая метров от себя, полезно, весьма. На 1 уровне с 3 метров от тебя, ты уже не читаем. На 4 уровне, даже касание к тебе не поможет. Обязательная штука. Запоминание, все запоминаешь на протяжении 5-го, 25,125/625 мин, со стандартными интервалами и расходом резерва. Прикольно, но сейчас, не горит, да и, там дальше, покруче есть вещи. Среднее заклинание, ментальная атака, одномоментно вырубить живой организм в таком же расстоянии от себя, как и усыпление, по привычным расценкам резерва с привычными интервалами применения. Не нуждаюсь, тентакли круче. Поверхностное мысличтение, считывание обдумываемого, проговариваемого про себя, а если с эмпатией, то и образов, не оформленных в слова, на расстоянии 0,1-3 метра со стандартными интервалами применения и расценками резерва на одно подключение к одной особи, до тех пор, пока не прервется контакт или сам не завершишь сеанс. Похоже, такой вот штукой, совместно с эмпатией и читал меня Мираб, хотя о наших увеселениях с Мариной я не думал тогда, значит, залез и капнул поглубже. Черт, как бы он мне там не наоставлял каких-нибудь сюрпризов, прикинувшись добрым дядечкой, проходившим мимо. Защита от мысличтения, постоянная защита от предыдущей пакости, с такими же параметрами, как и контроля эмофона. Короче, обязательно к употреблению. Быстрая обучаемость, почти как запоминание, но круче. Способствует быстрому формированию навыков, ассоциации и прочего, расценки те же, что и у запоминания. Как и говорил, не горит. Старшие заклинания. Подчинение. Подчиняем своей воле живой организм на тех же условиях, как и ментальная атака. Тут все зависит от того, как сформулировать формулу подчинения товарищка. Личность не подавляем, то хитрец может вывернуться, а животное смирится. Тут не выйдет разок махнуть палочкой, а потом зачитать 158-страничный договор с 3 приложениями. Тут нужно формулировать указания быстро, в момент формирования заклинания. Так что менталистика непроста и требует комплексной раскачки. Ментальное сканирование памяти – инструмент для просмотра воспоминаний и ассоциаций, на тех же условиях, как и поверхностное мысличтение. Так Мираб и узнал о моем стремительном прогрессе и интимные тентаклиевые подробности. Полезный инструмент, но мне сейчас важнее защита и диагностика последствий встречи с туристом. Ментальная защита – своего рода ментальный щит, защищающий от всего вышеупомянутого. Держится 5 часов 25 минут, 125/625 минут со стандартными расценками и интервалами. Мощно, но имеет смысл только на высоких уровнях заклинания. Идеальная память, ничего не забываешь. Ты сможешь, не особо напрягаясь, вспомнить что-то. По сути, это постоянно работающее запоминание. Уровни не имеет. Хочешь, вваливай сразу всю стоимость за 4 уровня. Высшие. Там, вообще, отрыв башки. Порабощение, комплексное подчинение личности и прописание тебя как его господина не подразумевает освобождение как такового. Действует с 0,1-2/3 метра на стандартных условиях. Просто дичь. Если в подчинении нужно изгаляться с формулой, то тут просто, бац, и тот, на кого применил, теперь и твоя собственность, которая и помыслить не сможет о предательстве. Навсегда. Например, можно приказать не выдавать господина и вести себя как обычно и тому подобное. Есть особенности при порабощении героев. Да, так тоже можно. На 4 уровня заклинания можно поработить героя, чей уровень на 1 ниже моего, на 3 уровня на 2 ниже и так далее. Сейчас я герой 4 ступени, значит, изучив, смог бы поработить героя 3 ей ступени, на 3 ур, 2 ст, на 2 ур, 1 ст, на 1 ур, только обычных людей. Страшная вещь, как бы, не скурвиться от всевластия и вседозволенности. Ментальное программирование, корректировка или создание новой личности, путем манипуляции содержимым его мозгов или привнесением чего-то нового. Параметры, как и у мысли чтения со сканированием, трудоемкая и ответственная работа, не менее страшно, чем порабощение, а может и страшнее, если раба не обязательно держать как раба, насилуя его волю, то тут можно запрограммировать любящую мать убить своего ребенка, или верного соратника в нужный момент вогнать нож своему товарищу, или презирающую тебя женщину стать ярой твоей фанаткой, на все готовой ради одного благосклонного взгляда. Короче, мощнейший инструмент, который может стать как скальпелем хирурга, так и мясницким тесаком безумного маньяка. Ментальная неуязвимость, постоянная абсолютная защита от любого менталиста, изучается как и идеальная память разом по цене 4 уровней. Вот моя цель, но 200 мегаом у меня пока нет. Сарказм. Чертоги разума. Просто биокомпьютер какой-то. При работе утрачиваешь подвижность, как при медитации. Уровни не имеет и изучается, как и предыдущие заклинания. Выводы такие. Мне нужна защита, но сегодня мне тривиально не хватило количества телепортаций, чтобы совершить еще несколько поединков. Пришлось медитировать, чтобы восполнить резерв и отправляться уже на ликвидацию прорывов, после истечения 2-часового периода поединков. Значит, почти 16 лямов надо в 4 уровень телепортации. Беру однозначно. Далее. Постоянно висящая защита от менталистов, это круто, но она стоит безумных 200 лямов, с 10-кратной-то ценой. Можно и низкоуровневые изучить, против считывания мыслей и эмоций, но они не перекрывают всех опасностей и все равно, рано или поздно, придется брать дорогую. А так как я больше не планирую, теша свое неуемное любопытство, заговаривать со странными незнакомцами на барахолках, то потерплю пока. Но, меня беспокоит, что там наковырял мираб у меня в бестолковке, поэтому очень нужно ментальное программирование, хоть первого уровня за 1,25 ляма. Там должны быть познания о всяких закладках, блоках и прочей пакости, которую можно оставить в чужой голове. Так что обязательно беру. Можно, конечно, изучить и порабощение до 3 ур, а потом быстренько захватить этот мир со всеми его правителями и командующими, но оно мне надо. Хотя может и понадобиться, если какие-нибудь американцы захотят подмять меня. Уж очень активно теряют из-за меня свои политические баллы. У них-то там все плохо, а у нас тут отражение атаки за отражением. Так что, в случае чего, мне придется навестить их руководство. Но пока, просто посотрудничаем. А девочек, наверное, пора перевозить. Решено к 4К телепортации, позволяющей переправлять живых, беру еще и пространственный карман для барахла. Ну и на острова их. Карман на 4 уровня дает персональное подпространство, неограниченное конечным объемом, но для помещения или извлечения 1 кубометра груза, на моем 4 уровне энергетики, расходовалось 1/405 резерва. Для этого процесса нужно прикоснуться. Удобно то, что ты всегда знаешь, какой хлам у тебя там лежит. Приведу несколько грубый пример работы. На весь резерв можно запихнуть параллелепипед со сторонами 10×8×5 метров. Хм. Если бы я был укушенный хомяком, то побежал бы хапать эшелонами тушенку. После изучения всего запланированного, на часах было начало 5-го. С волнением, я приступил к поиску неуставного содержимого в моей голове. Процесс был увлекательный, но, увы, многого о себе узнать не удалось. Того, что было бы до момента моего осознания себя на спортплощадке во дворе, я не нашел в памяти. Это было непонятно и странно. Зачем, кто, когда? Так и осталось неясно. Однако я с полной уверенностью готов заявить, что мираб, к его чести, не покусился на мою незащищенную голову. Кроме незначительных следов посещения и в чем-то даже тактичного ознакомления с моим, я там ничего и не оставил. Аккуратно вошел, аккуратно вышел. Уважаю и благодарен за науку. Этот день, да и всю предстоящую неделю я планировал потратить на накопление ОМ. Для этого прямо с утра отправился к первой цели. Почему я не вдарил ночью, когда так сладко спят ордынцы? Я и так их нагибаю, а этой ночью мне не давал покоя вопрос с Мирабом. Но теперь груз с плеч сброшен, я спокоен и готов к свершениям. Сокол, граниту. Прием. Гранит, чё там? Сокол, ты видишь это? Прием. Ну вижу. Какие-то особо отмороженные твари. Не парьтесь, мрут они, как и все другие. До связи. Принято. Конец связи. Ага, ага. Что там такого увидел наблюдатель-координатор? Так орков. Просто, каких-то особенно модных. Были они облачены не в привычную кожу ящеров или бронзовые пластины, не в алюминиевые миски, было и такое, и даже не в какие-нибудь фрагменты хайтика, а в кости. Человеческие. Какие защитные функции это может выполнять? Никаких. Зачем они это напялили? Больные уроды. И сейчас я пойду их лечить. Передо мной слегка необычный, но лагерь орков. Расположен он северо-восточнее крупного города, здесь недалеко бывшая агростанция, ветка ЖД и трасса, чуть далее черта города в виде промзоны и складов. Вокруг же поля, перемежающиеся лесополосами. В чем необычность лагеря базы конкретно этих зеленых? У них какой-то культ человеческих, да и не только, костей. Если ранее их шатры, юрты, вигвамы, нечто среднее из всего перечисленного, были, как и у типичных кочевников, обтянуты шкурами или шерстяными тканями, то у этих все было густо декорировано косточками. Решительно непонятно зачем, ведь у кочевников все пронизано рациональностью, ну чтобы не возить лишнего, а у этих больше похоже на ритуальный традиционализм. Такие себе псевдокочевники, которые ими перестали быть хрен знат когда, но очень гордятся своим былым прошлым. Ну а кости лепит всюду, как отличительную особенность своей общности. Так что ли? Но что-то я увлекся этнографическими изысканиями. У меня график. Чем больше баз сегодня посещу, тем больше он будет на ништяки всякие. Это как в том анекдоте про количество, что превалирует над качеством. Ну это, где чем больше старушек под топор, тем больше. Мда. Ладно. Вперед!